Глава 27. Новый мир. У руля. Народ, наверное, полагал, что Дим еще вовсю спит, и поэтому никто пока не терзал его многочисленными срочными проблемами. Он проснулся рано и, пользуясь редкими минутами покоя, задумчиво смотрел сквозь стеклянную стену своего 9-го этажа на город, на море, на всплывающие из березовых волн солнце. Подходила к концу 2-я сотня дней после вайпа. Крохотный песчаный полуостров, с которого все началось, теперь солидно именовался площадью Десанта. Конечно же, не обошлось без Горна. Самой песчаной косы давно не существовало. На месте ее действительно располагалась площадь, выложенная светлыми каменными плитами и обрамленная по периметру кварцевыми изысками. Площадь окружала первая стена с 3 сторожевыми башенками для дозорных. Правда, здесь дозорным теперь приходилось не столько приглядывать за дикими землями, сколько встречать вновь прибывших. Основная часть города раскинулась чуть к юго-западу, занимая часть обширной холмистой безлесной равнины между морем и скалами. Ньюспаун был огорожен высокой каменной стеной, которую постоянно перестраивали, охватывая у диких земель все новые площади. Только недавно дотянули стену до деревушки Холма, находившейся почти у подножья западных гор, разом увеличив город почти на треть. Но места все равно не хватало. Удивительно, но люди продолжали пребывать. Не толпами, конечно, но по 2-3 новичка в декаду стабильно. Население обновленной дельты перевалило за 3 сотни человек. Сколько всего было, считая ушедших в самостоятельные странствия? С абсолютной точностью Дим сказать не мог. Но в пределах Ньюспауна и ближайших окрестностях обитало уже 298 поселенцев. Поначалу все ютились в относительно небольших квартирках многоэтажек. Было тесновато, но зато всем безопасно. В последнее время все больше поселенцев строили виллы за стеной, даже в относительном отдалении, в районе речушки, еще одной близлежащей деревеньки, на южных окраинах равнины или даже на берегах большого скального озера, которое лежало в нескольких сотнях блоков к западу. Общим решением с основанием клана пока решили повременить. Народ даже с установкой приватов не особенно торопился. Мотивы у всех были разные. Кто-то ностальгировал по старым временам и надеялся когда-нибудь перебраться в родные места. Кто-то, наоборот, собирался отправиться на поиски новых, неизведанных еще земель. Дим уже запала в душу мысль основать клан к северу от бывшей Тусы. Так, чтобы клановая терра перекрывала пространство между Средиземным морем и Восточным океаном. Однако пока все эти затеи лишь туманно клубились в мечтах. Народ только-только начал переодеваться в нормальные алмазки. Недавно смастерили приличную чаровальню. Остроушка наконец-то организовала более-менее стабильное производство зелий. Без ферм в Незере это было проблематично. Но самым главным было то, что дикие земли без рейдеров не казались такими уж дикими. О 7 отщепенцах, которые ушли на запад в первый день после вайпа, не было слышно ни слуху, ни духу. А остальной народ как-то удивительно сплотился и жил одной огромной коммуной, почти без конфликтов и напрягов. Наверное, на Дельте задержались какие-то особенные люди. Опять же, здорово помогал опыт бывших мариманов и в былые времена умудрившихся жить без лишних организационных сложностей. Впрочем, Дим понимал, что бесконечно эта идиллия длиться не может. Народу становилось все больше. Пожалуй, каждый третий уже и не знал, как здесь было раньше. Некоторые новички слишком легкомысленно относились к миру, не понимая, что игра игрой, но взаимоотношения между людьми-то совершенно настоящие. Назревали определенные противоречия, которые рано или поздно придется регулировать законами. Несколько раз Дим пытался сесть за написание идеального, насколько это возможно, устава для нового клана. Но дело это было чересчур грандиозно и требовало многодневного обдумывания. А повседневных забот было слишком много. Как-то само собой получилось, что Дим, Горн и Остроушка оказались у руля в Ньюспауне. Нельзя сказать, что они единолично принимали все решения и указывали, кому что делать. Наоборот. Важные вопросы обсуждали всем обществом, но по текучке все сами бежали к ним. Насчет графика дежурства на стене, насчет планировки фермы, выделения участков по строительству, насчет использования общественных запасов. Головняк был еще тот. В короткие же моменты, свободные от административных забот, Дим заморачивался конструированием автоматики для общественных ферм или других сооружений. Он чувствовал, что его засасывает рутинная трясина, и его планы разработать новые законы, проведать и пробудить озерную, а то, может, и на озеро Майн смотаться, становились все более призрачными. Над всем этим висела мучительная неопределенность с перспективами. Кудр снова молчал. «Кригор, смотрю, проснулся. Я к тебе сейчас поднимусь». «О, ребята из похода вернулись, пока я спал. Интересно, как Криг меня вычислил?» Отвечать Дим не стал. Пока что лишние разговоры были роскошью. Все добытые алмазы уходили на изготовление брони, оружия, инструмента. Вскоре хлопнула дверь. «Здорово, как вы тут?» Голос Кригера звучал радостно, но слегка устало. «Прив, да все по-старому. Рассказывай». Кригер с Олимпом Муравьем почти 30 дней назад ушли к Восточному океану, и вот наконец вернулись. «Нету там ничего. Пусто». «Ну, все ведь и так это знали. А город?» «Оставалась все-таки какая-то туманная надежда». Кригер вздохнул. «Забытого города тоже нет, только равнина голая. Прикол, хочешь? На месте земель Сивальду море сплошное, глубокое, а там морская крепость. Так мы с Олимпом с отчаяния даже туда слазили. Едва концы не отдали. Обычная крепость, никаких загадок, одни стражи». Он немного помолчал. «Такие вот пироги с котятами. Пригорье пробудили, огородили слегка. Муравей пьяное поле оживил». Кригер хмыкнул. «Знаешь, как оно у местных называется? Селение среди холмов. Таких длинных названий я у них раньше не встречал. В общем, как-то так». «Ну что ж, тоже результат. Теперь иллюзий не осталось». «Это точно. Но кое-что интересное мы все-таки нашли. Помнишь странные развалины на полдороге к забытому? Это фундамент такой огромной деревянной хибары?» «Ага. Слушай, она оказывается местная, сгенерированная. Здоровущий особняк, почти дворец. В 3 этажа, стекло, флаги, внутри кругом ковры, масса комнат, библиотеки, статуи. Пришлось там повоевать не по-детски. Причем охраняли его твари совсем незнакомые. Зубы какие-то, призраки. И главный там, типа ведьмы, но покруче будет». «Ого, круче ведьмы?» «В черном халате с золотом такой, вылитый колдун. Зельями не кидается, но вызывает летучих призраков крутых, и зубы эти бродячие. Я вот думаю, может, кодер новых мобов добавил?» «Хм, не думаю, он ведь не готовился к вайпу. Для него это все тоже, в общем, неожиданностью оказалось. Просто замок этот лесной, видимо, слишком редкая штука. Что там интересного нашли?» «Ну, в принципе, как обычно. Слитки книжки чаровальные. Кольчужная рубаха попалась. Яблоко зачарованное одно. Мы муравью все отдали. Он, знаешь, там ведь на дальнем остался. Свой поселок среди холмов поднимать». «Жаль. Ну, что поделать. Он всегда таким самостоятельным был». Некоторое время они молчали, глядя на синеву за стеклом, на высокую гранитную морскую набережную. «А, слушай, чуть не забыл. Удивительная штука. Ты знаешь, что жители теперь иногда песни поют?» «Чего-чего? Поют?» «Ну да, мы в пригорье услышали первый раз, опупели, честное слово. Уже деревню пробудили, заборчик поставили. Это в первую ночь как раз. Еще муравей с нами был. И слышим, вроде звуки человечьи откуда-то. Потихонечку давай туда. Они в храм набились, помнишь, на северной окраине старой? И поют. Я даже записал сейчас». Кригер порылся в инвентаре, достал блокнотик. «Снова солнце спускается в лес, погулять по зеленым лощинам, смотрит лунное око с небес. Как чужие бредут по равнинам к темным улицам без фонарей. Горе, если твой дом без дверей. Ночью жители прячутся в дом и богов вопрошают от страха. Где же воин с алмазным мечом? Наш защитник в кольчужной рубахе. Кто же всех нас спасет от чужих? Свет зажжет в переулках глухих. И спешит уж почаще лесной, и бежит по саванне широкой. К нам на помощь наш славный герой. Он придет и развеет тревогу, лиходеев прогонит долой, и поселит в деревне покой. Гладколицый великан из-за большой реки. Гладколицый великан из-за большой реки». «Ох, нифига себе, а про великана тут к чему?» Кригер пожал плечами. «Откуда я знаю? Припев такой, они всей толпой подхватывают, орут счастливые. Так песня скорее заунывная. Один кто-нибудь поет четверостише, а потом 2 строки остальные подхватывают, но не громко. А про великана они прям заливаются. Я, кстати, почему-то про тебя подумал сразу, как услышал. Помнишь, ты про своего поэта деревенского рассказывал?» «Еще бы, Семена не забудешь. Но эти-то стихи на порядок покруче будут». «Ну не знаю, тех я не слышал, мне сравнивать не с чем. Ладно, пора, пожалуй. Знаешь, я что сказать-то хотел? Крепости Вальда нет, старую белую Таури не вернуть. Здесь уже наладилось, дальше текучка, все по накатанной. Я муравья понимаю, сам такой. Короче, уйду я, наверное». Дим замер пораженный. «В смысле? Совсем? В реал?» «О, да нет-нет, пока не все так плохо». Кригер невесело засмеялся. «Нет, просто пойду, куда глаза глядят. На юг, например, джунгли твой поищу. А то ведь никто, кроме тебя, их и не видел никогда. Деревня в крепи не в счет. Или упрось куда-нибудь за 100-тысячные корды. Вдруг там та самая красота и есть. Обживусь, алмов понасобираю. Глядишь, портальчик вам оттуда организую. Может, вместе пойдем?» Дим долго уныло молчал. Он понимал, что Кригер уже все решил для себя, подсознательно, невольно отделяя себя от остальных. Портальчик вам. «Веришь, вот прямо сейчас и ушел бы. Но всем уже что-то обещал. Там какие-то дела незаконченные, здесь кому-то помочь нужно, с электрикой разобраться. Люди, столько зеленых, просто бросить их всех, а ушко. Можно, конечно, все на Горна скинуть, он потянет, без вопросов, но некрасиво как-то получится. Я понимаю, что ж, декаду-другую я еще здесь буду, картинку на площади хочу закончить. Если чем помочь нужно будет, зови. Да. Кригор немного помялся, словно сомневаясь, стоит ли говорить. Смотри, что я из того колдуна выбил. Он передал Диму странную, как будто бы вырезанную из березы фигурку. Дим поднял ее, внимательно осмотрел. «Тотем бессмертия», — гласила надпись в инвентаре. «Интересно, бессмертие?» «Занятно». Ди вернул фигурку Кригору. «Ты раньше о чём-нибудь таком слышал?» «В том-то и дело, что нет. Оно действительно защищает. И как работает. Темное дело. А может, это прикол такой?» «Ну, если оно из такого крутого и редкого чувака выбито, то, наверное, не прикол». Дима улыбнулся. «Что ж, в дальней дороге у тебя будет возможность испытать». «Именно так, в дальней дороге, с большой буквы». Он был с ней знаком не понаслышке. После ухода Кригора Дим перекусил на ходу печеной картошкой и стал собираться на работу. Нужно было заканчивать ферму арбузов и тыквы. Порывшись в сундуках, он не нашёл слизи для поршней, ругнулся. Потом прихватил повторители, компараторы, побольше красной пыли и пошел к лифту. Едва он спрыгнул вниз, как жизнь набросилась на него во всей своей красоте. В просторном зале на первом этаже башни его поджидали, казалось, человек 100. «Дим, у меня раздатчик нифига не работает, как надо. Один раз выбрасывает и зависает». Горн просил передать, что новичками сегодня заняться не сможет. Вот двое поджидают, я экскурсию им провел. «Никель вчера в аду сгорел, потерял все доспехи. Как ему теперь?» «Что мы решили-то? Новую башню начинаем или южную стену переносить будем?» «Дим, повлияй на остроушку. Она зелень не дает, она в поход пора». «Так, по порядку. Вы про какой поход?» «В тусу бывшую. Капище местных срочно исследовать нужно. Пока никто там деревни не пробудил. На той неделе уже обсуждали». «Секунду». «Дим, остроушки. Лена, а что ты там зелье в тусу зажала?» «Остроушка». «Фиг, я выдала им треть всех наличных запасов. Хари потрескаются. Меня на караулях не хватает. А слеза Гаста кончилась, а в ад идти не с кем». «Дим, остроушки». «Понял. Кстати, Алим с Кригом вернулись. Попроси кого-нибудь из них. Смотайтесь за слезой по-быстрому». «Ребята, нельзя же так. Вы треть всех запасов на пятерых получили. А нас тут 3 сотни остается. Должна же быть справедливость». «Так 4 регенерации на 5. Как это? Не, мы, конечно, и вообще без зелья можем пойти, если наука у нас по боку и никому не нужна». «Ладно, не бузите». Дим снял у себя с пояса бутылку с оранжево-розовой жидкостью и отдал настырным исследователям. «Это все, чем могу. Да, забегите, Фулом. Там Кузьма новые мечи продает, очень неплохие, в 3 зачерки. «А изумруды?» «Совесть имейте, разберетесь. Так, никель сам виноват, в следующий раз осторожнее будет. Теперь или самостоятельно пусть доспехи добывает, крафтит, чарит, или в общую очередь. Насчет стройки. Башню решили же. У южной стены, да. Где новички? Со мной, парни, по дороге поболтаем. Кулибин, пойдем, покажешь раздатчик свой». Выходя из зала, Дим зацепился взглядом за копну рыжих волос, ярко-зеленые глаза. Он расплылся в улыбке. «Имбирь, наши вам с кисточкой. Ты как здесь?» «К вам и не пробиться никому. Ни к тебе, ни к остроушке». «Так ты ко мне. А чего же? Впрочем, понятно. Что случилось?» Имбирь забавно поёжилась. «А, пластинок бы, синеньких. А то зеленых уже пол сундука, а синих. Ну не одну же эту херню, ой, попсу слушать. А еще у меня схемка на проигрывателе что-то глючит. И красной пыли бы, и блоки музыкальные нужны». «Я тебя обожаю. Вот честное слово, сегодня уже не разорваться. Завтра после обеда или даже ближе к ночи. Побоже, я подскочу, схему глянем». «Красную пыль. Ну, рыжая, это же полдня делов. Слазить, накопать». «Ладно, тоже прихвачу. По музыке попрошу сегодня Настю 10 калмов тебе подкинуть». «И это... Когда ты уже ругаться прекратишь? Меня это в ступор вводит. Ну как можно так петь и так материться?» «А насчет пластинок? Ну, редко синие выбиваются. Я Горную напомню, чтобы как что, сразу тебе отнесли. Лады?» Дим вышел в город. Солнце уже поднялось почти до полуденной отметки. Рабочий день был в разгаре. Когда невозможное становится реальным. Кодер объявился еще дней через 300. Дим как раз находился в Незере. Олимп обнаружил там довольно странное местечко и теперь рассказывал о возникшей у него идее. «Ну да, самое интересное, что оно именно здесь, совсем недалеко от нулевых координат». Олимп еще раз осмотрел потолок. «Может быть, конечно, где-нибудь и другие такие места есть?» Они стояли в небольшой комнатке, вырубленной в Незарите под самым бедроком. Странность заключалась в том, что здесь потолок был необычным, похожим на черную застывшую пену, а абсолютно гладким. «Так вот», – продолжил Олимп, – «если выложить ровный пол из обсидиана и на нем лежмя заспавнить иссушители, то эта тварь, по идее, должна застрять своими башками в бедроке. Потолок ровный, идти ему будет некуда, сломать его он тоже не сможет. И все, гасить его спокойно, хоть кулаками». «Но это ведь пока только предположение». «Вообще да, но стоит попробовать. Нам хотя бы одну звезду добыть для экспериментов, а то ведь тогда во время сражения толком и не успели разобраться, что это за штуковины». «Лады, отправим добровольца по крепостям погулять. У нас всего одна голова иссушителя, а насколько я понимаю, нужны будут три». Они направились к тоннелю, который вел к порталу, и в этот момент нарисовался Кодор. «Кодор, Дим, хочу отвлечь тебя на какое-то время, на 1-2 декады. Думаю, тебе это будет интересно». «Дим, Слэш, ты капец внезапный. Ты пропадаешь на полгода, то ни с того ни с сего. И мне ведь надо домой сначала добраться, народ предупредить. И это, мне что-нибудь взять?» «Сервер, неизвестная команда». «Кодор, ничего не нужно, секунду». Дим неожиданно оказался у себя в квартире на 9-м этаже первой башни, оставив ошеломленного Олимпа в полном недоумении. «Дим, Олимпу, извини, меня Кодор выдернул. Добирайся один, осторожнее там». «Дим, остроушки». «Ушка, меня Кодор куда-то зазывает. Не думаю, что это опасно, но 2 декады меня не будет, не теряйте. По поводу механизма, все вопросы к Шмелю, Ковалю или Кулибину. Ну а с остальным разберетесь». «Остроушка». «Погоди, куда зазывает, зачем?» «Дим, остроушки». «Понятия не имею, но сама понимаешь, отказываться не резон». «Слышишь, я готов». На несколько секунд наступила темнота. Потом перед глазами проявилась картинка. Сначала не резкая, дергающаяся, а потом... Он смотрел на мир с высоты птичьего полета. Внизу бегала вдаль величественная извилистая река. По обе стороны от нее громоздились башни, купола, эстакады и виадуки огромного города, утопающего в бликах разноцветных стекол и зелени парков. Мимо пронеслась какая-то птица, мерно взмахивающая большими буроватыми крыльями. Облака, красота была невероятная. Птица? Внезапно Дим осознал, что мир не майнкрафтовский. Он был слишком детальным, слишком непривычным, и город был слишком похож на... Дим боялся поверить своим глазам. «Как? Кодор, ты здесь?» «Да». Прозвучало у него прямо в ушах. «Это Реал? Новосиб?» «Да». На некоторое время Дим потерял всякую возможность что-то говорить и даже думать. Потрясение было столь велико, что ему захотелось прибольно ущипнуть себя за руку. Однако пошевелиться он не мог. Он вообще не ощущал ни рук, ни ног, и только взгляд подчинялся его воле. Наконец он немного пришел в себя. «Как ты это сделал?» «Перехватил управление одним из дронов общественного контроля и подключился к его камерам. Дальше дело техники». «Охренеть!» Раньше Диму даже не приходила в голову мысль, что такое возможно. Но почему нет? Вполне. Дрон тем временем спустился ниже. И уши Дима наполнились забытым, теперь почти незнакомым гулом огромного мегаполиса. Дим снова потерял дар мысли и только смотрел, слушал. Аппарат завис над крышей одного из небоскребов. За столиком небольшого кафе сидела невысокая девушка с длинными темными волосами и серо-зелеными глазами. Одета она была в старомодные джинсы и какую-то просторную светлую цветастую блузку. Лицо ее было прекрасным. Дим совсем забыл, как выглядят настоящие человеческие лица. С некоторым недоумением он не обнаружил у нее над головой светящегося ника. Потом сообразил, что в реале такая опция не предусмотрена. Она выглядела немного растерянной. Взгляд ее медленно скользил по кипящей внизу городской суете. Ветер слегка шевелил темные пряди волос. Перед ней стояла чашка с каким-то напитком. Судя по размерам посудинки, кофе. «Это Кей». «Кей? Как это возможно?» «Ты знаешь фирму Android Machines?» Дим смутно припомнил из далекой-далекой прошлой жизни. Да, была такая. Специализировалась на изготовлении роботов-андроидов, помощников по дому. Он кивнул, точнее попытался кивнуть. «Я приобрел у них андроида и загрузил туда матрицу Кей». «А она знает?» «Да, она полностью в курсе». В голове Дима все смешалось. Внезапно появившийся после стольких дней молчания Кодор, это фантастическая, невозможная ситуация с выходом в реал, а тут еще Кей. Но он героически попытался выстраивать свои мысли. Получается, что и у него есть возможность, его остроушки. А Кей, как она выживает здесь, в незнакомом мире? Элементарно же нужно где-то жить. И потом, она же уникум, аномалия, если это обнаружится. «За нее не переживай», словно читая мысли, сказал Кодор. Я позаботился о самых важных вещах, а дальше, думаю, она справится. Но почему такое решение? Почему ты для начала просто не дал ей тело в игре? Ты же говорил, что разумное существо имеет право на собственный выбор. С Майнкрафтом она вполне знакома. Теперь ей нужно познакомиться с миром людей. А потом, у нее всегда будет возможность выбирать. После долгой-долгой паузы Кодер продолжил. Как ты понимаешь, у тебя тоже есть возможность выбора. Чуть позже я объясню, как действовать вне игры, а дальше все будет в твоих руках. Еще хочу тебе сказать, я не вижу смысла в моем возвращении на сервер. Нельзя дважды войти в одну реку. У меня появились новые планы, а Дельта, я оставляю этот мир вам со Страушкой. Дим догадался, на что намекает Кодер, говоря о новых планах. Боже мой, ему оказалось мало Майнкрафта. Кажется, он решил не мелочиться и взяться за Реал. Бедный мир. Пришла беда, откуда не ждали. Но Кей, черт, она просто чудесна. Диму со страшной силой захотелось услышать ее голос. Увы. Но ничего, все теперь впереди. Крохотный эпилог. Дим очнулся у себя в башне. Вокруг снова был привычный кубический мир. В интерфейсе светилась надпись. Сервер, вам предоставлены права администратора. Для получения подробной справки видите /help. Так,